Глава 91. День проходил за днем, и Джек совершал новое открытие. Он ежедневно ходил в душ, потому что так делал Фелпс. Он учился держать вилку в левой руке и пользоваться ножом. Он узнал, что жареная картошка – это не клубни речных водорослей, а совершенно другое растение. Причем эта новая картошка казалась ему суховатой. С пивом Джек теперь не экспериментировал. Достаточно было одного раза. Вспоминая свое опьянение, он пришел к выводу, что совсем себя не контролировал, а это никуда не годилось. На третий день он случайно узнал, что в душе моются не тем кусочком казенного мыла, что лежал на умывальнике, а шампунем, пенящейся жидкостью из бутылочки. Тоже казенный, но имевший приятный фруктовый запах. А еще Фелпс сказал ему, что такое исподнее, как у Джека, носят только солдаты. «Или ты просто привыкаешь заранее?» «Нет, зачем привыкать? Такое белье я ношу, сколько себя помню. У нас другого не купить». «А летом не жарко?» «У нас на пустошах летом прохладно и сыро, а зимой тепло. У нас же холмы кругом. Вот и получается свой микроклимат». «Да, значит, есть и у вас на пустошах свои плюсы», – сказал Фелпс и, как всегда, улыбнулся. Джек уже понял, что попутчик часто смеется над ним и подтрунивает, причем совсем незаметно. Но это его не беспокоило, потому что Фелпс был старше его и образованнее. И к тому же Ферлин над ним тоже подшучивал. На следующий день Джек с Фелпсом тепло попрощались, и спец сошел на пристыковавшееся к транспорту другое судно. Вместе с ним ушли и шестеро из семерых рекрутов, в том числе и тот широкоплечий, просивший купить спиртное. В столовой стало пусто, и Джек даже заскучал. Всего за несколько дней он привык к новым для него людям, и хотя по-настоящему с ними не познакомился, их присутствие оказалось ему необходимо. Последнюю ночь в полете он почти не спал, впервые за все время анализируя свои ощущения. Раньше его заботили только люди, а теперь он прислушивался к этому огромному судну, к дрожи в перегородках, к далекому грохоту каких-то перемещавшихся конструкций и к клокотанию чего-то там в магистральных трубах. Хотя спал Джек недолго, он проснулся свежим и отдохнувшим за пару минут до того, как по внутренней радиосети объявили побудку. Он к этому времени уже принимал водные процедуры и даже чистил зубы. Теперь каждый день, потому что так делал Фелпс. Завтрак проходил спокойно, людей в зале было совсем мало, и официанты откровенно скучали. А Джек давился каким-то странным блюдом, которое пробовал впервые в жизни, и заказал просто по названию. «Вам все нравится, мистер Стентон?» – спросил подошедший официант. «Ну да, спасибо», – ответил Джек. «Вылейте сливки в кашу, и она станет намного вкуснее». «Спасибо, я так и сделаю», – сказал Джек, и как только официант отошел, вылил жидкость из маленького кувшинчика в блюдо, а затем после некоторого колебания размешал ложкой и попробовал снова. Теперь это было совсем другое блюдо, с приятным вкусом, каким-то дополнительным ароматом и очень сытное. Джек выпил свой чай и, тщательно промокнув губы салфеткой, направился к выходу, но по дороге снова подошел к тому официанту и спросил: «Скажите, а что это была за еда?» «Пшенная каша с ванилью и сливками, мистер Стентон». «Спасибо, нужно будет запомнить».